Восток вспомнился. Поясные там поклоны служащих отелей перед богатыми гостями, особенно иностранцами. Но то было на востоке. Стало быть, он обедал ныне с очень уважаемыми в городе лицами. Он и сам оказался в отблеске их значительности. Метрдотель, прикинув, заговорил с ним по-английски и не ошибся, услышав уверенную с лондонской накатливой невнятицей ответную фразу. «Англичанин». Метрдотель был рад приветствовать в своем отеле именно англичанина. Этот отель был в английском духе, и вообще в Хельсинки особенно уважают англичан, их благовоспитанность, сдержанность. Совсем иное дело — гости из Штатов, которых сейчас полно в городе. Немножко шумнее, чем хотелось бы, не правда ли? Метрдотель был счастлив приветствовать гостей из Британии. Кстати, английская королева с супругом, когда она была с визитом в Хельсинки, посетила их отель. Осталась фотография их посещения. Большая честь, не правда ли? У их отеля давняя история и даже историческая история. Генерал Юденич имел тут штаб в пору, когда его войска наступали на Петроград. Этот зал с белым камином, он так и называется, залом Юденича, сохранен и поныне в неизменном виде. Все это метрдотель рассказывал англичанину Знаменскому на не слишком хорошем английском, но из хорошо затверженного. Это была его обычная информация для почетных гостей. Рассказывая, он вел их куда-то, отдавая на ходу короткие распоряжения возникавшим и исчезавшим официантам. Они сразу попали не в парадное помещение, они продвигались узенькими коридорами, поднимались по крутым узким лестницам, они шли в тайное тайных отеля. И покуда шли, все таинственнее и торжественнее становились лица молодых бизнесменов и их друга, профсоюзного деятеля из рабочих. Они просто взволнованными становились, их лица. В узких коридорах лампочки горели тускловато. В темно-коричневых стенах тут жила стародавняя пыль, въевшаяся в обшивку. Не со времен ли Юденича пыль? Он, помнится, напрягся, начал было притормаживать, но потом журналистская любознательность возобладала, да и спутники его были милейшими людьми, в их планы входило развлечь его, ну, изумить, но и только. Пожалуй, он был поопытнее их, пожив и поработав на Ближнем Востоке, побольше их повидал. Стриптизом каким-нибудь решили угостить, заставив раздеться перед ними неловких и застенчивых северяночек. Вот уж удивят его. Это после Парижа и Каира? А ветер за окнами все ураганнее делался. Он ударял в стекла кулаками песка, сотрясал рамы, и кондиционер в спальне, задыхаясь, жалобно присвистывал. Душно стало, просто невмоготу, и трудно, медленно стало вспоминаться, притормаживать, стал Знаменский свою память. Будто там, в узких пыльных коридорах, на узких лесенках, севера отеля начал он упираться и притормаживать, решив повернуть к выходу. Но ведь не повернул, его вели, а он шел. Память притормозила, помедлила, дала ему поглядеть за окном, в эту мглу из песка, дала ему прислушаться к колотящимся в стекла кулакам и снова повела его в тайное тайных хельсинского отеля, где он покорялся чужой воле, беспечно уверовавший всем опытом своей жизни, что ничего худого с ним не случится. Вошли, метрдотель торжественно распахнул дверь и замер, потеснившись, чтобы не мешать гостям. Комната, куда они вошли, была обыкновенным банкетным кабинетом из небольших, когда к столу собираются человек 10-12. И это был запущенный, явно редко посещаемый кабинет. Все в нем в полумрак было погружено. Из-за задернутых штор сочился пыльный коричневый от пыли свет. А когда шторы были разведены одним из суетившихся официантов, то глазам открылись старые, обшитые деревом стены, пыльные, растрескавшиеся, утратившие свой цвет, и открылся стол, на сукне которого пестрели древние пятна, вмиг, правда, исчезнувшие под крахмальной скатертью, которую торопливо накинул на стол другой из суетившихся официантов. И вот уже появились, встав толпой у края стола, маленькие золото-ярлычные бутылочки пива, появились под фигурно заломленными салфетками тарелки